Что она вообще здесь делает, в этой стране, где ничего, кроме песка, нет, и где даже нельзя заглянуть в американское посольство, чтобы повидаться со старым знакомым? К вечеру Лили успокоилась и молча выслушала ожесточенные нападки Абдуллы, с которыми он обрушился на политику США по отношению к Израилю, пока они ехали в Динаду. На закате, когда они гуляли босиком вдоль кромки моря в халатах, которые постепенно намокали снизу от морской воды, Лили вдруг спросила: «Сколько может продолжаться эта бессмысленная война? Ведь не вечно же. Ну почему арабы не могут договориться о мире с израильтянами?» Абдулла резко повернулся к ней и схватил ее за руки. «Первый и последний раз, женщина, я тебе объясняю, почему в Палестине идет война. В 1917 году неверные британцы решили, что надо превратить Палестину в страну иудеев». Он негодующе фыркнул. «Они не посчитались с тем, что 93% населения Палестины были мусульманами или христианами». В сгущавшихся сумерках его лицо казалось еще более потемневшим от гнева. Он схватил Лили за плечи и грубо затряс ее. «Вот почему арабы оказались бездомными. Их выбросили из их домов и из их страны ради 7% населения и ради других евреев, которые не только никогда не жили в Палестине, но даже не бывали тут». Абдулла вдруг увидел в Лили лишь западную женщину, представительницу врага. Ему страстно захотелось победить и покорить ее, обладать ею. Очень долго он не признавался самому себе в том, что влюбился в европейскую женщину, и что эта любовь сделала его, с его точки зрения, беспомощным, обнаружила в нем внутреннюю слабость, пробила брешь в его психологической обороне. Его не на шутку тревожила сила его собственных чувств. Боялся полюбить кого-либо так же глубоко и сильно, как он любил сына. Боялся из-за того, что такая любовь потом снова могла оказаться утраченной, обернуться еще одной потерей. Не в силах разобраться в своих противоречивых чувствах, он снова затряс Лили за плечи. Ее силуэт резко выделялся на фоне кроваво-красного под лучами заходящего солнца моря. Лили осторожно посмотрела на Абдуллу, споткнулась, почувствовала вдруг, что он грубо тянет ее вниз, и через мгновение уже лежала наполовину в теплой воде, а наполовину на песке. Она ощутила, как его тяжесть вдавливает ее в песок, как его мокрые руки шарят по ней под промокшим халатом. И тут он со стоном вошел в нее, резко, грубо, тяжело, по-мужски, начисто позабыв о каком-либо имсаке. Потом, насквозь промокшая и перепачканная илом, Лили сидела на песке и ругала Абдуллу, который сбросил свой халат и собирался нырнуть в море. Это уже было чересчур. Это стало слишком напоминать те дурацкие фильмы, в которых она раньше снималась и оборачивалась такими же унижениями. Лили вдруг почувствовала себя смертельно уставшей от того, что она принадлежит к другой расе, исповедует другую религию и оказалась не на той стороне, где должна была бы быть. «У нас никогда ничего с тобой не выйдет, верно?» — расплакалась она. «Мне постоянно напоминают о том, что я тебе не гожусь, Абди, дают понять причины, по которым я тебе не пара. А сам ты понимаешь, что есть одна главная причина, из-за которой ты не подходишь мне». Она ударила сжатыми кулаками по песку. «Как бы страстно ни стремились друг к другу наши тела, ты не способен любить меня безоглядно». Голос ее задрожал. «Мы оба понимали, что мое и твое положение делает это невозможным. Но мне кажется, что есть еще одна причина». Она глубоко вздохнула. «Проблема в том, Абди, что ты не способен никому доверять, даже мне, и не можешь любить того, кому ты не доверяешь». Они помолчали. «Трудно доверять кому-либо», — заговорил он, и голос его был властным и сердитым, «когда знаешь, что, как бы хорошо ты ни делал свое дело, есть масса людей, готовых убить тебя только за то, что это дело в твоих руках, что ты занимаешь этот пост. Если бы я хотела, я могла бы убить тебя уже тысячу раз», — плакала Лили, стараясь убрать с лица мокрые пряди волос. «Ты не открываешься мне, прячешь от меня важнейшую часть своего «я», а для меня это унизительно и невыносимо больно». Она замолчала, потом заговорила снова. «Я стыжусь этой части твоего «я», той, которую ты от меня скрываешь и которая заставляет тебя отвергать меня. Мне стыдно, что я не гожусь для тебя по причинам, которые совершенно от меня не зависят. Я чувствую себя уязвленной и злюсь от того, что ты прячешь от меня свою любовь, сознательно прячешь. «Твои боли, гнев не из-за меня», — проговорил Абдулла, грубо поднимая Лили на ноги и ловко меняя тему разговора, как часто делают мужчины, если женщины подбираются слишком близко к истине. «Твои боли, гнев, Лили, из-за того, что, как ты не раз говорила мне сама, ты не знаешь, кто ты. И тебе нужна любовь, чтобы опереться на нее, чтобы оправдать свою жизнь, придать ей какой-нибудь смысл». В его глазах она прочла легкое удивление и презрение к себе. Таких взрослых, выслушивающих детские обиды. «Ты прав», — сказала Лили. «Все именно так и было». Она сама поразилась тому, что машинально, не думая, употребила прошедшее время. Абдулла уже не скрывал своего презрения и говорил надменно, пренебрежительно. «Вы, люди с Запада, с вашими бесконечными поисками своего «я», никогда не знаете, кто вы такие. Если ты действительно хочешь это узнать, то почему не пытаешься выяснить, вместо того, чтобы только болтать об этом? Хорошо». Лили, я так и сделаю. Она вырвалась из его рук и побежала от него вдоль постепенно темнеющего моря и кружевной линии прибоя. Часть 11. Глава 58. Как только пресса разузнала, что Лили вернулась в Париж, ее квартиру осадили репортеры, в доме напротив ее спальни в каждом окне появился телеобъектив, а трубку телефона приходилось держать все время снятой. Она по-прежнему вынуждена была жить в состоянии постоянной осады, бороться с оставшими уже привычными чувствами унижения и страдания, но теперь к ним добавились гнев и возмущение. «Я знаю, что поступила правильно», — говорила она Циммеру. Они сидели перед камином, и Лили чинила его сшитый из шерсти ламы плащ, у которого оторвали лацкан, когда Циммер пробивался через толпу газетчиков к подъезду, где жила Лили. Она перекусила нитку. «Вот, держи. Никто и не догадается, что было оторвано. Я вдруг поняла, что эта страна и ее люди чужие, враждебные мне, что разрыв с Абдуллой неизбежен, и что чем дольше я буду там оставаться, тем болезненнее будет этот разрыв». Она откинула голову назад и добавила. «И впервые в жизни я почувствовала, что сама решаю, какой быть моей жизни дальше. Циммер, ты не поверишь, какое я испытывала отчаяние, какой несчастной себя чувствовала, да и чувствую до сих пор от того, что придется жить без Абдуллы. Как будто от меня отрезали часть моего собственного тела. Клянусь тебе, временами я ощущала просто физическую боль». Она прижала левую руку к груди и немного помолчала. «Странно, но я ни разу не пожалела о том, что сделала. Я горжусь, что нашла в себе силы так поступить. Впервые в жизни я действительно горжусь собой. Я боялась, что впаду в депрессию. Сколько их у меня уже было, боже мой. Но на этот раз я чувствую лишь непреклонную решимость никогда больше не оказываться в положении униженной». «А ты не хочешь что-нибудь сказать журналистам? После того, как ты оставила Абдуллу, прошло уже 6 недель, а они все еще ждут у дверей, как стая волков. Отныне моя личная жизнь будет действительно личной. Я не собираюсь ни с кем обсуждать ее, Циммер. Я хочу только одного — как можно быстрее снова начать работать. Это самое хорошее лекарство от любой боли».